Глава 51. Откуда он здесь? Летел ли он ко мне или случайно здесь оказался? Крылатый ящер делает круг, а потом медленно снижается, опускаясь прямо передо мной и замирает, как будто не верит, что видит меня, как будто не решается приблизиться ко мне. Я никогда не видела драконов, но мне не страшно. Его огромное тело нависает надо мной, будто заслоняя весь мир. Чешуя дракона отливает всеми оттенками голубого и зеленого, будто пойманные в ней солнечные лучи. Мощная шея переходит в широкие плечи, с которых начинаются поистине гигантские крылья. Могучие лапы с острыми когтями впиваются в землю, готовые в любой момент оттолкнуться и помочь дракону взлететь. Но самое завораживающее — это глаза. Два сверкающих сапфира с вертикальным зрачком. Такие, что должны пугать, но на самом деле заставляют сердце радостно биться. Это он. Дракон выпускает пар из ноздрей и медленно опускает голову, а я, отбросив все сомнения и переживания, подхожу к нему и касаюсь ладонью его морды. «Ты вернулся». Улыбаясь, говорю я и веду рукой по теплым роговым чешуйкам. «Ты не бросил меня». «Я боялся, что больше никогда не смогу найти твой сад. Того, что он навсегда от меня закрыт», — с жаром говорит дракон. Но тут увидел под собой и... «Я люблю тебя. Я никогда бы не оставил попыток найти тебя, моя жизнь», — слышу я в рыке дракона. «Истинная моя, Дарина, ты выйдешь за меня замуж?» Смеюсь от того, что уже не первый раз слышу от него этот вопрос. Только если первый раз я не восприняла его всерьез, хотя на самом деле мир это и имел в виду, то теперь вопрос дракона просто невозможно понять иначе. И теперь я понимаю, что у меня есть только один единственный верный ответ. Да. Нас словно ненадолго окутывает молочным тусклым мерцающим светом, а затем рядом со мной уже оказывается не дракон, а мир. Мой мир. «Я рад, что ты поменяла свое мнение», — хитро говорит он, сгребает меня в своих объятиях и сладко, тягуче целует. «Хозяйка, ты такая! Как будто светишься изнутри!» Суетливо бегая вокруг меня, пыхтит Шипик. «Необыкновенная!» Я поправляю локоны и надеваю на голову венок, который мне принесли звери из моего сада, сплетенный из лесных цветов, трав и ягод. С того дня, когда произошла поистине великая битва, прошло уже 2 месяца. Но до сих пор я порой просыпаюсь ночью и не могу поверить, что все закончилось. Я вижу оскал Верговов и горящие безумной яростью глаза Варны. Чувствую запах выжженной, отравляющей магии земли и боль. И каждый раз у своей кровати молчаливым стражником я обнаруживаю Драгомира, который готов защищать меня как наяву, так и во сне. Тогда погибло много животных. Пострадало много растений, которым я уже не смогла помочь. Но они бились так отчаянно, что взяли верх над волками, оборотнями и верговами. Когда освободился Аспид, последние пытались сбежать, но защитники моего сада поймали их в ловушку и взяли в плен. Верговы были уничтожены, а по ним князь и его дружинники нашли след черных колдунов, которые были заодно с Варной и создавали этих злобных тварей. С оборотнями у Драгомира были свои счеты и дела. Они рассчитывали с помощью Варны захватить Южное княжество, но теперь оборотням не видать не только их, но и части своих земель, если они не хотят встретиться с гневом дракона. Однако после того раза Драгомир больше не превращался. Дракон терпеливо ждет, потому что все еще не связан со мной обрядом, и нет никаких гарантий, что животная сущность во второй раз не подавит человеческую. Единственный раз, когда мир был на грани превращения, это когда он разговаривал с княгиней. Она мало что помнит из последних 3 лет, но Драгомир отказался спустить ей все с рук полностью. Он распорядился отправить ее в небольшой городок, ближе к северному князю, и запретил появляться в столице. Я точно знаю, что он ездил к ней и, наверное, поедет не раз. Но восстановить утраченное иногда сложнее. Варна оказалась такой хитрой змеей, что своими чарами пролезла почти во все уголки княжества, оставаясь для мира и всех приближенных милой сироткой южного князя. Мор тоже был ее рук делом. Но с помощью источника он был остановлен Спасены много людей, а жизнь потихоньку стала возвращаться в привычный всем ритм. Мой сад тоже потихоньку восстановился и даже преобразился. Место, где аспид нашел свою смерть, в озере из источника, очень быстро заросло сначала мхом, потом травой, а сейчас там уже вовсю кустится шиповник. А новый источник не просто образовал озеро, но и потихоньку подпитывает протекающую мимо реку, отчего все села и деревни ниже по течению готовятся собирать небывалый урожай. И я уверена, что это только начало. Матушки Ивы на берегу реки действительно больше нет. Она ушла на покой, сделав все, что считала нужным. А вот ее сорванцы-сорняки остались. Они переселились на берег озера и теперь очень редко бывают в моем огороде. И вот тут самое интересное. Прощальный подарок от хозяйки. Сад оказался практически за городской стеной столицы княжества. То ли он всегда там был, а магия всегда путала следы, чтобы никто просто так найти не мог. То ли хозяйка специально перенесла сад. Но теперь, даже находясь в своем саду, я совсем рядом с князем. А то, что сад стал открыт для всех, в том числе для меня, окончательно сняло все вопросы, сможем ли мы быть с миром. Так мы и пришли к этому дню. Я несколько раз думала отложить или сделать все формально и кратко, потому что нет-нет, да мелькали в голове воспоминания о том, как глупо я ждала жениха в ЗАГСе. Но это же был не мир. Я встаю и поправляю свое струящееся изумрудное платье, касаюсь деревянной фигурки дракона, которая стоит на моем туалетном столике, и, взяв в руки шипика, выхожу из своего домика. Теперь, когда мне не нужен огород для пропитания, я оставила только самую небольшую часть, зато позволила цветнику занять все освободившееся место. Поэтому в воздухе висит аромат роз и лилий, а цветочки ядвиги радостно кивают мне своими бутонами. По дорожке светлячков, сияющих ярко в прохладных послезакатных сумерках, дохожу до той самой поляны, где под ясенем, который мы вылечили вместе, меня уже ждет Драгомир и Волхв. Из гостей мы позвали всего несколько близких людей, среди которых я очень была рада видеть Ерику с Ирмой. Они с тех пор часто заходят ко мне на чай и добрый разговор. Калаяр стоит со стороны мира. Что ни говори, а он хорошо справился с тем, чтобы распределить живую воду среди людей, да и вообще всегда верой и правдой служил князю. Но это все становится неважным, когда я встречаюсь взглядом с Драгомиром и вижу в его глазах неподдельное восхищение и любовь. Под ясенем Волхв возносит молитвы богам и, произнеся какую-то обрядовую фразу на древнем языке, соединяет наши руки, оплетая их веточкой ивы. Как только наши пальцы соприкасаются, мою душу наполняет ощущение спокойствия и безграничного счастья, которые отражаются в глазах Драгомира. А еще я слышу предложение его дракона. «Полетаем, душа моя». «В небо? На драконе? А почему бы и...» «Да!»